Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Раз в прошлый понедельник мы говорили о материнской гиперопеке или о матери как богине, то естественно и логично продолжить этот разговор и поговорить, даже не знаю, как выразиться, об отцовской гипоопеке, наверное. Поскольку, ну что там греха таить, если у нас страна маменькиных сынков, то у нас, разумеется, и страна без отцовщины тоже. В общем, единой статистики я что-то не знаю, но при реальных опросах в реальных школах по всей стране выясняется, что у большинства, примерно у половины детей отцов не было. Подавляющее большинство из них ушли из семьи, когда дети были совсем маленькими, и перестали с ними общаться. В общем, что-то не так, конечно, в датском королевстве. Ну, конечно, одна передача с этим ничего поделать не может. Но, может быть, беда начинается с того, что мы не очень понимаем и не очень умеем сказать, какова же роль отца в семье и чем они вообще отличаются, эти роли отца и матери. Как сделать так, можно ли сделать так, чтобы эти отношения, ну, по крайней мере, по отношению к ребенку, были гармоничными. Вот ведь в чем, наверное, главный вопрос сегодняшней передачи. Не в бедах отцов, хотя и о них, конечно, тоже. И не о бедах без отцовщины, хотя и о них, конечно, тоже. А о том, что такое нормальный отец? Какую роль он, по вашему мнению, дорогие радиослушатели, должен играть в семье? Каковы его особенности? И чем, в конце концов, его роль отличается от роли матери? Что не вопрос, то проблема. Но, наверное, нам надо учиться об этих проблемах говорить. Так или иначе, говорить. Сегодня мы говорим о них по привычному нашему телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». 495, код города, 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. Роль отца в жизни семьи. Что такое идеальный отец? Как вы его себе представляете? Что в нем должно быть? Что он должен делать? О папах сегодня наша передача по телефону 495-956-1514. И, разумеется, как всегда, мы ведем наш диалог совместно с сайтом нашей программы в интернете. www.serebnity.ru. Адрес этого сайта, где серебнити пишутся в одно слово и латинскими буквами. Вы входите на главную страницу сайта, там видите кнопку «Форум», входите на форум, и на первой странице форума есть мини-чат, который открыт сейчас передо мной на экране компьютера. Там можно задавать вопросы и оставлять, конечно же, свои мнения. Разговор там, кстати говоря, уже начался. Как всегда, он идет заранее, до начала прямого эфира. 495-956-1514 или 3w.serebnity.ru. Звоните, приходите на сайт. Ну, а что касается музыки, ну, как мне кажется, уж больно как-то невеселая получается тема, поэтому пусть песни сегодня у нас будут детскими. Все в этом мире так сложно, и понять я могу немного. всегда мне можно. Обнимать тебя на дорогу, целовать колючие щеки, гладить сильные твои руки. Не нужны ведь нам с тобою эти долгие дни разлуки. Папа мой, и никто в этом мире отнять это не сможет. Ты любишь меня, и я верю, что во всем тебе Бог поможет. Папа мой, и никто в этом мире отнять это не сможет. Ты любишь меня, и я верю, что во всем тебе Бог поможет. Ты меня ждал, мой хороший, мой единственный в мире папа. Верю, что буду я похожа на тебя, как две капли. Обними меня покрепче, посади к себе на плечи, и пусть счастье и удача к нам всегда идут навстречу. Папа мой, и никто в этом мире отнять это не сможет. Ты любишь меня, и я верю, что во всем тебе Бог поможет. Папа мой, и никто в этом мире отнять это не сможет. Любишь меня, и я верю, что во всем тебе Бог поможет. Так вот, буквально пару слов о школьных опросах, которые мало отличаются как в крупных городах, так и в регионах. Я уже сказал, что больше чем половины детей фактически отцов не было, но и, во-вторых, лишь незначительная часть детей в школах высоко оценивает достоинство своих отцов и гордится ими. Подавляющее большинство тех детей, в которых семьи полные, отзывались об отцах очень неопределенно. Многие вообще старались о них не упоминать. И учителя, как правило, знают, что таких детей отцы либо пьяницы, либо ведут асоциальный образ жизни, Но, кстати, есть много отцов, которые никакими антисоциальными склонностями не обладают, но у детей авторитетом не пользуются. Да, так обидно, конечно, за полмужской, но все равно, да, мамы называют тряпками таких отцов. И поэтому я рад, что вот у нас, у меня на экране целая серия мужских звонков. Здравствуйте, Константин. Алло. Это я. Алло. Да-да, Владикавказ, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем, Константин. Я дело в том, хотел... слушайте, хорошо, спасибо. Дело в том, что вы заменили такую тему серьезную насчет отцов и детей в России, которые проживают. Чтобы эту проблему решить, всю решить проблему целостности всей России, надо, чтобы все губернаторы, все чиновники, все руководители аппаратов на местном уровне, деньги, которые должны предназначаться населению, тем же детям, отцам, матерям, не воровали их, отдали по направлению, направлены каждому человеку. Тогда не будет у нас ни сирот, не будет бездомных детей, которые бедные дети просят подаяния кругом. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, Константин. Ой, ну неужели и до Владикавказа это добралось? Не-не, я совсем не отношусь положительно к чиновникам, которые воруют. Понимаете, какая штука? Чиновники, которые воруют, это мы. Это вот отцы дают им возможность воровать и считают, что так легче. Дал взятку и решил все проблемы, в том числе, между прочим, и с детьми. Чиновники – это не они, это не злой правящий класс. Возьми вот такого человека, как Константин, преврати его в крупного чиновника, и нифига никаким сиротам денег не достанется. Ну, не достанется. Ну, простите меня, может быть, я не прав глубоко. Но ведь дети-сироты образуются не от этого. Дети-сироты образуются от того, что какая-то связь между матерью и ребенком и между отцом и ребенком прервалась. Поскольку, ну какая бы ни была бедная семья, она все равно не отдаст ребенка в роддоме и не выбросит его на улицу. А уж семьи Кавказа, ну извините меня, пожалуйста, может быть, Константин, конечно, нетипичный представитель. Но, тем не менее, не здесь начинается. Не от того, что воруют деньги, не дают денег. А от того, что даже если дать деньги папе, он или запьет, или следующую маму себе заведет. Вот тут корень беды кроется. Потому что если это не так... И если папа за свою семью хочет отвечать, он этому чиновнику горло перегрызет. В фигуральном смысле этого слова. Боже упаси, я к насилию, конечно, не призываю. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Город Санкт-Петербург? Да, так точно. Но сейчас, в данный момент, нахожусь под Смоленском. По поводу, ну, работа такая. У меня немножко... другого характера вопрос возник к радиослушателям и к вам. У меня проблема. Трое детей. Старшая дочь, 12 лет, мне 33. Был грех, что, да, действительно, первого ребенка, как любой мужчина, хотел мальчика. Но когда родилась девочка, был рад и девочке. Воспитывали девочку как девочку. А я вот, представляете, всю жизнь девочку хочу, никак не получилось. Ну вот, одни мальчишки, ага. У меня вот последний парень родился сейчас. Ну, поздравляю вас. Не последний, да. Вот, полтора годика сейчас мальчишки. Но суть не в этом. Как мне разрулить вот такую проблему? девчонка настолько или влюблена в меня, или я не знаю, но она тянется именно ко мне, и меня это не то что коробит, а я хочу видеть в ней хозяйку, женщину, ну, в будущую женщину, в будущую хранительницу очага, но банально заставить человека помыть посуду практически не получается. Вот как вот с этим вот бороться? Вы... Тоже беда такая. А вы как боретесь с тем, что девчонка тянется к вам? Я с этим не борюсь. Пусть она, слава богу, никакому чужому там дядьке или кому-нибудь, слава богу, семья полная. Я думаю, что если она тянется, то это значит, что никаких проблем заставить ее помыть посуду нет. Это просто регулируется количеством внимания. И папа пришел, смотрит, что посуда не помыта. Значит, нету общения с любимой дочерью, пока она посуду не помоет. Папа своими делами занимается. Как только посуда помыта, есть внимание. Это же так ценно, это регулятор такой. Спасибо большое, Алексей. Здравствуйте, Александр Маркович. Добрый вечер. Я хочу высказать соображение по поводу воспитания сына, если он есть в семье. Отец с самого рождения должен понимать, что он в нем воспитывает отца в будущем. И именно в этом направлении он должен действовать. При этом, конечно, он должен учитывать те самые ошибки, которые, по его мнению, были допущены при его воспитании. То есть, если он будет действовать в этом направлении, то, я уверен, из его сына вырастет хороший отец. А дочь как воспитывать? Алло? Нет. Алло. Александр Маркович, а дочь как воспитывать? Именно так. Как будущую мать? А это уже будущее девочку, будущая мать, это больше ложится на плечи матери. Ну, смотрите, какая вещь происходит. Вот только что звонил Алексей. Ну, дочка ближе к нему. И так очень часто же бывает в семьях. Это нормальная любовь, и никуда от нее не денешься. Даже... Это неестественно. В какой-то степени неестественно. Неестественно. Но дело же не хорошо. Это, на самом деле, качественное определение. Но что значит хорошо? Что главное нужно воспитать в сыне, чтобы воспитывать в нем отца? Что самое главное? Ну, здесь можно перечислить многие качества. Прежде всего, мужественность. Что такое мужественность? Ведь об этом в сущности... Как уважение противоположному полу и в то же время оказание помощи другому представителю, если у него есть брат или товарищ, то есть мальчику. Понял. Спасибо большое. Спасибо, Александр Маркович. Ну вот, что-то похожее, на мой взгляд, сказала наша постоянная радиослушательница Елена до начала прямого эфира. Здравствуйте. Семья – это маленькое государство. Тот же самый принцип построения. Недаром на Руси царь-батюшка в простонародье, а священник – святой отец. В идеале мудрый, справедливый, понимающий, добрый. В этом его истинная сила. Поэтому в любом случае во главе семьи – мужчина, отец. Даже если развелись родители, он нужен как физическое лицо. Как для мальчика, так и для девочки. Ведь он защита, покровительство. Более разумное по сравнению с эмоциональной женщиной начало. Умеренность должна идти от отца. Недаром на 14-й карте умеренность изображена с крыльями ангела. Отцовская гиперопека, наверное, крайне редкое явление и, возможно, в том случае, когда отец уже в значительном возрасте, когда многое уже пережито. Родительский труд – это отдача, и нужно, чтобы было что отдать. Как для материнства, так и для отцовства нужно созреть. А это приходит со временем по мере накопления жизненного опыта. Ведь вера, надежда и любовь – мать София, то есть мудрость. Недаром на Западе женится не раньше 30. И жилье должно быть обязательно отдельно от своих родителей. Иначе трудно как-то себя кем-то осознать. У узбеков есть поговорка «какая дочь?» «Как мать?» «Точь-в-точь». Наверное, тоже можно сказать о сыне и отце. Поэтому родители – это ответственность. Конечно, все люди разные, и все отцы тоже. Но, наверное, нужно прежде всего, как говорят в народе, чтобы это был добрый человек, которому можно доверять. Спасибо, Елена из Москвы. Вот с другой стороны, не такая ли характеристика, как просто вот добрый человек, она вдруг порождает такой универсальный папин конформизм, о котором подросток при опросе в школе, как бы говорит, ну, мягко выражаясь, с пренебрежением. Опыт жизненный, конечно, нужен, но вы знаете, Елена, гиперопеки отцовской бывает, и бывает сколько угодно, сколько хотите. Это, как правило, относится к возрастным отцам и их дочерям. Вот как раз тот самый случай, когда папа просто кокон создает для подрастающей дочери, и потом выясняется, что, в общем, ну, как бы это сказать помягче, она от мужа хочет, она к мужу относится как к обслуживающему персоналу, а, в общем, даже не предполагает, что она тоже должна проявлять какую-то заботу. Здравствуйте, Евгений. Алло. Здравствуйте. Вы из Ростова-на-Дону, да, Евгений? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Ваш постоянный слушатель. Говорите, Евгений, очень плохо слышно вас. Я хочу сказать, что... Евгений, не слушайте радио. Слышно хорошо, но вы просто говорите, потому что разница во времени. Звук с паузой. Хорошо. Александр Геннадьевич, я воспитываю сына с 10 лет сам, потому что жена уехала в Америку. Ну, можно сказать, оставила нас, отдала предпочтение научной работе. И хотя были возможности все... решить свою жизнь совершенно по-другому, в смысле другой женщины, но я это не сделал ради сына. И хотя у него, у сына, были возможности поехать в Америку, но он не поехал. Почему? Потому что у него в генах заложено на то, что у него потребность такая быть с дедушкой, который воевал, дышать родным воздухом и знать, что на нашей Донской земле Дмитрий Донской освободил будущую нашу Россию, татаро-монгольскую игру. Он все это понимает. И я, конечно, живу с ним материально трудно. Но он понимает, что вот здесь, его жизнь, его родина. Конечно, я не сделал его таким, не воспитал, каким бы хотелось. Он не занимается спортом, он не занимается бальными танцами. Но он со мной. Я не понимаю вот это, что там люди пьют, как ты. Он все видит, он все знает, он помогает. Да, он не такой, как бы я хотел его видеть. Не удалось сделать. Но самое главное, он со мной. Все, спасибо. Спасибо большое, Евгений. Я думаю, все у вас получится, потому что мы не программисты, нельзя сделать человека таким, каким мы хотели бы видеть некоторый идеал. Но видите, дорогие радиослушатели, бывают и другие, разумеется, неполные семьи, когда мама берет на себя слишком много мужской роли. Вот ведь что мы изначально никак не можем понять. И то, что мне бы очень хотелось, чтобы мы поняли. Но чем, в конце концов, мужчина отличается от женщины? Ведь с этого начинается. Вот здесь начинается вопрос о том, чем отличается материнское воспитание от отцовского. Зачем человеку, как биологическому виду, нужно два пола? Почему нельзя? Я вот на форуме у нас как раз писал о том, что невозможно даже представить себе, сколько сил уходит на нахождение партнера и на борьбу с ним, с этим самым партнером. Казалось бы, куда как экономичнее размножаться почкованием или партеногенезом. Столько энергии бы сэкономилось. Конечно, это ограничивает разнообразие. Ну, кто сказал, что оно так уж нужно биологическому виду? Это самое разнообразие. Мне кажется, что кроме разнообразия есть еще одна какая-то важнейшая функция пола, вот этих самых гендерных различий, о которой мы не додумываем, потому что вместе с ней все становится, ну, как бы проще и понятнее. Поэтому давайте подумаем об этом, а пока еще одна детская песенка, почти на те темы, о которых говорилось только что. Радио России. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему о главной роли отца в семье пытаемся говорить. И хочется мне сказать, что обратите внимание на папу, героини последней песенки. Ну, по всей видимости, несмотря ни на что, ему ведь так мальчика вырастить из девочки и не удастся. И это, наверное, здорово. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дело в том, что я несколько волнуюсь. Вот я уже не такая маленькая, и моему папе 89 лет. Вот. Но тем не менее, пока он жив, эта надежность как была, так и есть. Мамы, к сожалению, уже нет. Они были ровесники. И папа – это тот человек, который вот всегда, пока он есть, хоть сколько лет бы мне не было, это надежность. Всегда. Спасибо большое. Спасибо, Наталья Ивановна. Ведь действительно, это тоже очень важно научиться понимать. Мама это ласка, доброта, нежность, уроки. Но мама это не защитник, ну и никогда защитником мама не будет, даже если она будет очень стараться. Защитником для ребенка может быть только папа, потому что защитник – это то, что стоит между ребенком и внешним миром. Или папа является для ребенка защитой, или защитника у него нет никакого. Вот это надо очень важно научиться понимать. Дело не в гиперопеке даже иногда матерей. Дело в том, что защитника нет. Здравствуйте, Елена. Из Зеленограда. Здравствуйте. Да, Елена из Зеленограда. Так у меня и написано. Слушаем вас. Я хочу рассказать о положительной и отрицательной роли отца моих детей. Мы с ним прожили большую жизнь, 21 год. Вырастили 5 детей. К сожалению, он ушел из семьи. И с расстояния лет я вижу, что он сыграл очень такую хорошую, положительную роль в деле воспитания детей, научив их трудиться. Он сам очень много работал всегда. Дети мои тоже приучены к труду и получили такую большую закалку трудом. В этом я ему очень благодарна. Но вот то, что он ушел из семьи, он как бы преподнес им такой нехороший урок в отношении к женщине матери, жене, к женщине вообще. То есть это неуважение и пренебрежение семьей. Я считаю, семья – это самое святое. И ну, дети должны это понимать. А поскольку отец вот так пренебрег нашей семьей, то ну, это сказалось на детях. Они неуважительно относятся к своей матери до сих пор. Спасибо большое, Елен. Я просто у меня всегда в таких ситуациях возникает некоторая мысль вот об этом равновесии между мужчиной и женщиной. Как мне кажется, это равновесие должно заключаться в том, что, конечно, вне всякого сомнения, мужчина должен уважать семью и жену. Вся беда в том, что и жена должна уважать мужчину. И вот тогда, если она вот этого самого работящего отца уважает, и труд его уважает, вот только в этом случае, на мой взгляд, независимо от того, ушел отец или нет, дети, которые любят отца, продолжают относиться к матери с уважением. У меня всегда есть подозрение, что в таких ситуациях, ну, очень многодетных семей, матери порой требуют от мужчины невозможного. То есть они требуют того, чтобы он целиком и полностью посвятил свою жизнь одной только семье. И ни малейшие уклонения от этого правила не допускаются. А для того, чтобы любить... Для того, чтобы научить детей работать, надо любить работать самому. А если он любит работать, он не может биологически, я не шучу, биологически не может отдать всего себя семье. И это иногда надо уважать. Потому что вот если дети не уважают свою мать, Елена, или меньше уважают, чем матери хотелось бы, то, как правило, это проявление ее неуважения к чему-то важному в отце. Здравствуйте, Елена. Это уже другая Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы предложили тему у нас на форуме, правда? Да, я предложила тему, и конечно, мужественно... не могу не высказаться. И мужественно позвонили. Спасибо вам большое. Слушаем вас. Ну, конечно, каждая любящая мама прежде всего мечтает о хорошем отце. Не надо идеального. Пусть будет просто хороший. Какой он? Вот я думаю, что это понятие меняется со временем. Чуть-чуть вот в историю. Когда-то он был безоговорочным авторитетом. Вот хозяин, глава семейства. Попробуй ослушайся. Мог и ложкой тяжелой треснуть по лбу за столом. Потом он был личным мужским примером для детей. Это уже заслуженный авторитет. У него образование, хорошая работа, общие семейные интересы. Это хороший папа. Сегодня, когда дети порой успешнее своих родителей, ну, технически точно подкованнее, хороший отец, хороший папа – это обязательно неравнодушный, небезразличный родитель, сумевший к себе расположить свое чадо. Он умеет говорить с ребенком, он хочет это делать, и его слушают. Вот это хороший папа. Вообще, я считаю, что роль мамы вот, важнее для ребенка до школы. После, вот дальше уже, роль воспитания должна лидировать у папы. Я так думаю. Спасибо большое, Елена. Ну, психологи с вами не согласны. Скорее, наоборот. Вообще удивительно, но роль папы очень важна во время первых 7 лет жизни. Так считают во всем мире. Но... Собственно, даже не об этом сейчас спор. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте. Так что же, вы из Воронежа? Да, да. И что самое главное в роли папы? Да вы знаете, тут скорее не вот сама роль, а последствия неправильной этой роли, я бы хотела сказать. Потому что вот лично я воспитывалась тяжелой мужской рукой по поводу и без. Пароли вас, что ли, Ангелина? Да. По-русски да, говорим. Да, и это привело к тому, то, что, приходя, ну, какие-то проблемы, надо было возвращаться домой, а домой-то возвращаться и не хотелось. И очень было странно слышать от своих друзей, знакомых, что с ними такого не происходит. Ну, вот спустя много лет, да, это уже все прошло, как бы, а... это все-таки остается и в характере ребенка, и как человека. И вот тоже, вот, знаете, в такие моменты, в то время, хотелось какой-то помощи. Ну, чем может ребенок себе помочь? Вот интересно, в такой ситуации сам. Я думаю, что помочь сам себе усилием он не может никак, но помогает. Я думаю, Ангелин, что в таких ситуациях дети вырастают гораздо более независимые от родителей. Что в нашем мире и в нашем обществе, в общем, есть преимущества. Хотя, само собой, я совершенно не оправдываю тяжелую руку отца по той простой причине, что это как раз и есть тот самый тип отцов, о которых дети предпочитают в школах не говорить и в анкетах не писать. Потому что это, как правило, отец, страдающий сам мучительным комплексом неполноценности. Возможно, по отношению к маме, возможно, по отношению к жизни вообще. Это он своей возлюбленной жизнью так... вымещает на детях. А что самое главное? Самое главное, наверное, понять, что не весь мир такой, Ангелин. Что мне хочется сказать в заключение? Понимаете, какая штука? Может быть, стоит начинать не с духовного, не с чего-то возвышенного, а с того, что в действительности два пола нужно биологическому виду не только для того, чтобы вызвать разнообразие, а для того, чтобы не погибнуть. Не погибнуть в том самом естественном отборе, каково бы ни было его происхождение, божественное или эволюционное. В сущности, это ведь одно и то же. Дело в том, что если один этот один вид, ну, такой, как гидра, да, который размножается почкованием, одновременно участвует в борьбе за существование и несет в себе потомство, то это потомство с очень большой вероятностью погибнет в взаимодействии с агрессивной внешней средой. Да, ну, как я буду носить на плечах почку и работать психиатром, наркологом, воевать с алкоголиками, наркоманами? Ну, отшибут мне эту почку рано или поздно. Поэтому, собственно, природа и делится на два пола. Один золотой фонд, который несет в себе потомство, а другой – это пол, который борется с внешней средой. Он изучает ее и приносит в семью информацию о том, каким образом эта самая семья должна вести себя во внешнем мире. Проблема заключается в том, что этот пол весь ориентирован именно на успех во внешнем мире. Ему важен аэродром, важна семья, важно уважение, но главной его функцией остается и является исследование внешнего мира. Он сообщает потомству разум, то есть средства и методы взаимодействия этого самого потомства, обоих полов, разумеется, с внешним миром. Он для этого служит. Значимость мужчине нужна там, во внешнем мире. Мужчина никогда не удовлетворится только одной семьей. Это невозможно, как бы ни ждала этого женщина. И все остальные истории о чем-то прямо противоположном, в общем-то, неправда. И наоборот, женщина никогда не будет чувствовать себя счастливой только от одного успеха в бизнесе, в работе, в эмиграции за границу или в чем-нибудь еще. Ей все равно там неминуемо понадобится семья, иначе она не будет чувствовать себя удовлетворенной. Нет у меня, к сожалению, времени продолжать и развивать эту тему. Поэтому у меня такое предложение. Давайте мы ее просто продолжим в следующую среду. Но давайте обозначим следующую тему на послезавтра, например, так. Бывают ли на свете маменькины сынки и кто они такие? И я прямо ее начну вот с этой истории о том, что же самое главное в поведении обоих половин человечества, как это все, в общем-то, несложно совсем выводится из вечных законов природы. А главное, о чем я вас хотел предупредить, послезавтра, 20 октября, у нас с вами одну единственную передачу, будет другой телефон, как в прямом эфире, так и на автоответчике. С 20.00 до 22.00 у нас работает автоответчик, на который вы можете позвонить и сообщить, что вы думаете про маменькиных сынков, кто они такие, и чем, и бывают ли они вообще на самом деле. Но сделаете вы это по телефону 495, код города Москвы, 225-33-22. Тот же телефон будет 20 числа работать в прямом эфире. 495-225-33-22. А уже в ближайший понедельник наш привычный телефон вернется. Это связано просто с профилактикой на узле. Спасибо всем большое. Не успеваю ничего больше сказать. Спокойной ночи.